Глава 4. Надя. «Мамочка!» — сквозь сон слышу тихий голос Златы. Она ведет рукой по моим волосам и наклоняется к уху. «Мамуль, ты спишь?» Открывая глаза, фокусируя взгляд на дочери и касаюсь ее лица. Боже, как давно я не видела ее. Соскучилась по этому курносому носику, по любимым глазкам, каштановым волосам. Оглядываю ее мутным взором, словно впервые вижу. «Здравствуй, солнышко!» Отрывая голову от подушки, крепко обнимая ее и замираю от вопроса. «Мам, ты меня видишь, что ли?» «Нет. Ты смотрела прямо мне в глаза, как раньше». «Занька, подай, пожалуйста, очки». Пока дочь берет с тумбочки очки, я медленно выдыхаю. Надо быть осторожнее, едва не выдала себя. Мне не терпится рассказать ей, что я вижу. Злата очень переживает за меня и ждет, когда ко мне вернется зрение, но приходится лгать ей. «Давай я помогу». Дочь надевает на меня очки, садится рядом и кладет голову на мое плечо. «Дедушка Саша обещал помочь тебе, но ты все равно не видишь», — протягивает с досадой. Она называет моего дядю дедушкой и любит так же сильно, как любила моего отца. «Не переживай, дедушка сделает еще одну операцию, и ко мне обязательно вернется зрение». Целую ее в макушку и вздрагиваю от голоса Марка. «Нет, теперь только в Германию». Он входит в комнату, снимает рубашку, отправляет ее на вешалку и берет черную футболку. «Ты поспала?» «Да, уснула сразу, как ты уехал за Златой. Вру я». На самом деле, больше часа сидела на кровати и пыталась прийти в себя после случившегося. Поспала всего минут 20. А если бы не песок в глазах, из-за которого все время хочется спать, то навряд ли бы вообще уснула. Голова взрывалась от дурных мыслей. «Марк, нет смысла ехать в Германию». Такие операции успешно проводят в России, но не всегда получается восстановить зрение с первого раза. Надь, если бы, как ты говоришь, их успешно проводили, то ты бы уже видела. Готовимся к поездке в Германию, вопрос закрыт. Я стараюсь сохранить спокойствие. Не нервничать, что-нибудь обязательно придумаю. «Мам, а я буду в Олимпиаде по математике участвовать», — радостно заявляет дочь. «Здорово, а когда?» «Не знаю. Учительница сказала, что все напишут в родительском чате». «Злат, беги переодеваться». Велит ей Марк и садится рядом со мной на кровати. «Мы по пути домой заскочили в твой любимый ресторан, взяли еды. Идем на кухню». Берет меня за руку. Я накрою на стол. «Сначала зайди в родительский чат. Посмотри, что пишут про Олимпиаду». С того момента, как я ослепла, Марк вступил в чат нашего класса и следит за всеми новостями. Муж, не подозревая о том, что я в этот момент смотрю на экран, вводит пин-код, а я фотографирую его в памяти. Хорошо, что при вводе пина выходят крупные цифры. Если бы были мелкие, то точно не смогла бы разглядеть. 12.07. Интересно, почему именно эти цифры, задумываюсь я. 12 июля? Декабрь 2007 года? Не могу понять, что связано с этими цифрами. «Уважаемые родители», — читает он, «28 октября в нашей гимназии пройдет Олимпиада по математике, в которой будут участвовать следующие ученики». «Ого!» Удивляется Марк. «Из нашего класса всего 3 человека, среди которых Злата». Он встает с кровати, переодевается в домашние брюки и тянет меня за руку. «Все, теперь идем есть». Иду по коридору медленно, делая маленькие шаги, нарочно спотыкаюсь о ковер. «Осторожно». Придерживает за талию Марк, а меня воротит от его прикосновений. Перед глазами так и стоит картинка, как он кувыркается в нашей кровати с любовницей, переодетой в горничную. Подводит меня к деревянному обеденному столу, отодвигает стул. Я вытягиваю руку, делая вид, что нащупываю спинку стула, и, придерживаясь за нее, сажусь. «Злат, иди есть!» — зову дочь. «Я только сок попью!» — выкрикивает из комнаты. «Она поужинала у отца», — говорит Марк, ставя в микроволновку тарелку с пастой. «Передай ему большое спасибо, он нас очень выручил. А что ты заказал из еды? Пахнет очень вкусно». «Пасту с морепродуктами и форель в сливочном соусе. Все как ты любишь». «Пап, а где сок, который мы купили? В холодильник убрал?» Прибежав на кухню, спрашивает Злата и в припрыжку направляется к холодильнику. «Я еще не разобрал пакет из магазина, он на подоконнике». Злата достает из пакета сок и берет с подоконника какой-то предмет. «Ух ты! А это мне?» Я прищуриваюсь, чтобы разглядеть штуковину с белой крышкой, которую она держит в руке. «Это чтобы тортики украшать, да? Это пенка такая. А можно мне немножко? Я ни разу не пробовала». Теперь я догадываюсь, что это за пенка. Скорее всего, сливки для клубники, которую он кормил свою горничную. «Злат!» Смеется Марк. «Это пена для бритья. Давай сюда, унесу ванную». Он забирает у нее баллон, выходит в коридор, но Злата бежит за ним. «Пап, но там нарисована яга». «Я же сказал, что это для бритья». Раздраженно бросает Марк. «Сволочь». Закипаю я, сгорая от желания перевернуть стол и сказать, как я его ненавижу. Он не только из меня дуру делает, но и из дочери.